Издали из мрака доносились жалобные голоса, призывавшие ее к действию, подобно хору духов. Она подошла к столу и схватила кинжал за рукоятку. Шорох ее платья разбудил Мато. Он полуоткрыл глаза, и губы его приблизились к ее руке. Кинжал упал. Раздались крики. Страшный свет вспыхнул за палаткой. Мато отдернул холст, и они увидели пламя, окутавшее лагерь ливийцев. Горели их камышовые хижины, стебли, извиваясь, трескались в дыму и разлетались, как стрелы. На фоне багрового горизонта мчались обезумевшие черные тени. Раздавались вопли людей, оставшихся в хижинах. Слоны, быки и лошади метались среди толпы, давя ее вместе с поклажей и провиантом, который вытаскивали из пламени. Раздавались звуки труб и крики «Мато! Мато!». Прибежавшие люди хотели ворваться в палатку. «Выходи! Гамилькар поджег лагерь Авторита!». Мато выскочил одним прыжком. Саламбо осталась одна. Тогда она стала рассматривать Заинф и удивилась, что не чувствует того блаженства, о котором когда-то грезила. Мечта ее осуществилась, а ей было грустно. Низ палатки поднялся, и показалось чудовище. Саламбо различила сначала только глаза и длинную белую бороду, свисавшую до земли. Тело, путаясь в отрепьях рыжей одежды, ползло по земле. При каждом движении вперед обе руки вцеплялись в бороду и снова опускались. Таким образом, чудовище доползло до ее ног, и Саламбо узнала старика Гискона. Для того, чтобы давнишние пленники не могли бежать, наемники переламывали им ноги железными палками, и они погибали, сбившись в кучу во рву среди нечистот. Более выносливые, услышав звон посуды, приподнимались и кричали. Так, высунувшись из рва, Гискон увидел Саламбо. Он угадал в ней карфагенянку по маленьким шарикам из сандастра, которые ударялись о катурны. Предвидение какой-то важной тайны он с помощью товарищей вылез из рва. Потом, двигая руками и локтями, он прополз 20 шагов и добрался до палатки Мато. Оттуда раздавалось два голоса. Он стал прислушиваться и все услышал. — Это ты? — сказала она, наконец охваченная ужасом. Приподнимаясь на ладонях, он ответил. — Да, я. Все, вероятно, думают, что я умер. Она опустила голову, — он продолжал. — О, почему Ваала не сжалились надо мной и не послали мне смерть? Приблизившись к ней так, что он касался ее, Гискон продолжал. — Они бы избавили меня от необходимости проклинать тебя. Саламбо отшатнулась, до того испугало ее это существо, покрытое нечистотами, отвратительное, как червь, и грозное, как призрак. — Мне скоро исполнится 100 лет, — сказал он. Я видел Агафокла, видел Регула, видел, как римские орлы проносились по жатвам карфагенских полей. Я видел все ужасы битв, видел море, запруженное обломками наших кораблей. Варвары, которыми я командовал, заковали мне руки и ноги, как рабу, совершившему убийство. Мои товарищи один за другим умирают рядом со мной, зловоние их трупов не дает мне спать. Я отгоняю птиц, которые прилетают выклевывать им глаза. —